Тайны сборки. Прошу за стол. Начнем мы с вами, нет, пока не со сборки букета, с рабочего места флориста. От того, насколько хорошо оборудован ваш рабочий стол и какие инструменты вы используете, напрямую зависит и скорость вашей работы, и ее качество. Конечно, если вы начинающий флорист и еще учитесь, не стоит пытаться сразу же приобрести несколько видов секаторов, ножниц, ваз. Для первых опытов вполне хватит одного или двух основных инструментов. Гораздо важнее не количество, а качество и удобство. Флористический нож нужен обязательно, небольшой и удобный. Им хорошо подрезать стебли, и он дает ровный чистый срез. От кухонного или, например, охотничьего флористический нож отличается тем, что он легкий, легко помещается в руку, очень острый. Часто этот нож не предназначен для второй заточки. По мере старения вы просто покупаете новый. Поэтому желательно приобрести хотя бы пару таких ножей на случай, если вдруг один выйдет из строя. Тогда у вас будет второй про запас. Можно также приобрести секатор. Пока у вас не очень много опыта, подрезать стебли лучше секатором. Позже начнете пользоваться флористическим ножом. Я люблю японские инструменты, их изготавливают из металла очень хорошего качества. Вам понадобятся ножницы, причем несколько. Одними вы будете резать упаковочные материалы, ленту для скрепления букетов, другими, например, очищать от мелкой листвы растения там, где нож или секатор в силу мелких размеров природного материала неудобно использовать. Позже, если сделаете флористику своей профессии, докупите, например, пилки, сучкорез и многое другое. Помните, все инструменты нужно содержать в чистоте, регулярно при необходимости промывать, протирать, не допускать появления грязи и тем более ржавчины. Примерно один или два раза в месяц, если вы активно работаете инструментами, их нужно смазывать. Во время хранения их можно заворачивать в хлопчатобумажную тряпочку. Со временем она пропитается маслом и будет играть роль дополнительной защиты. Совет. Ищите ножи, секаторы и другие инструменты с яркими ручками, чтобы они не терялись в зелени, например, желтые, красные, розовые. И еще один важный момент. Приучайте себя к аккуратности. Пусть у вас войдет в привычку сразу же убирать мусор. Обрезки листьев и стеблей, протирать рабочие поверхности, если вы пролили на них воду. Когда вы активно работаете, делать уборку необходимо несколько раз в день, особенно если у вас много посетителей и заказчиков. Представьте, вы приходите заказать букет или, например, оформление свадебного банкета, а флорист встречает вас, пробираясь между мусорными ведрами и поскальзываясь на срезанных листьях. При этом пытается на ходу отрезать кусок ленты от не очень чистой катушки. А под столом у него тихо догнивают отбракованные цветы, которые он забывает выбросить уже неделю. Вы захотите что-то у него заказывать? Вряд ли. Если человек развел такую грязь там, где он постоянно находится, то что же он способен устроить на вашем празднике? Многие могут сказать, «Но я же еще не начал работать или только начал работать». Тема уборки рабочего места для меня пока не актуальна. Вот стану знаменитым флористом, открою собственный магазин, салон, сеть салонов, 3 сети магазинов. Тогда я начну следить за чистотой и оборудую стильное, красивое рабочее место. Но дело в том, что к плохому, так же, как и к хорошему, привыкаешь быстро. Если вы сразу не приучите себя к аккуратности, то потом это будет очень сложно сделать. Кроме того, флорист — это художник. Его ничего не должно отвлекать от творческого процесса. Если вокруг будут стоять тарелки с объедками и мешки с мусором, валяться грязные сломанные инструменты, это будет отвлекать. Да и клиентам такая картина расскажет о вашем непрофессионализме. Застольная тема. Высота моего рабочего стола ровно 1 метр. Я заказываю для себя такие столы уже много лет, и могу по опыту сказать, что это наиболее удобная анатомическая высота. За таким столом будет удобно работать людям разного роста. Как лучше работать, сидя или стоя? Все опытные мастера скажут вам, флорист заработать должен стоять, потому что сидя вы ограничиваете себя в движениях, вам сложнее будет охватывать взглядом композицию, над которой вы работаете. А вот зачищать цветы, готовить их к работе, можно и сидя. А теперь расскажу вам о том, как организован стол флориста на собственном примере. Длина моего стола 3 метра, ширина 60 сантиметров. Столешница не должна впитывать воду, поэтому такого стола, за которым я работаю сейчас, она сделана из полированного натурального камня. Мне удобно работать, когда стол поделен на несколько секций. Столешница общая, а вот пространство под ней разделено на 3 части, каждая шириной 1 метр. В одной из частей расположен один над другим выдвижные ящики. Внутрь ящиков можно поместить органайзеры, чтобы дополнительно разделить содержимое на группы. У меня там лежат всевозможные ножницы, флористические ножи, кусачки, плоскогубцы для работы с проволокой и создания каркасных букетов. Бечевка, проволока разной толщины, клей, скотч обычный и двухсторонний, мотки лент, клеевой пистолет, пробирки. Чем чаще вы используете тот или иной предмет, тем ближе к вам он должен находиться. Таким образом, то, что я использую в работе ежедневно, лежит в верхнем ящике. То, что бывает нужно реже, во втором или третьем. Для перевязки букета мы используем ленту Бандебаст. Это специальное изобретение, поистине замечательное. Такая лента не портится и не закисает даже в условиях сырости. И главное, не растягивается. И если вы по неопытности переусердствуете, когда будете перевязывать букет, лента не растянется и не врежется в стебли цветов. Она просто порвется. А значит, вы не повредите стебли. На открытых полках во втором сегменте стола расставлены ваночки с инструментами и мелочами, которые часто используют вместе. Ножницы и бумага в рулонах, проволока разных диаметров, всевозможные бирки, несколько видов ножей. Здесь же небольшие вазы, которые часто бывают нужны. В общем, все самое популярное в работе, нужное в течение дня. И, наконец, третье отделение стола. Там у меня тоже открытые полки, на которых размещены ведра для рассортированного мусора, пакеты, тряпки. Очень хорошо, если ваш стол оснащен колесиками. В этом случае вы можете быстро передвинуть его, освободив место. Это бывает необходимо, если, например, к вам приехала большая партия цветов, и нужно где-то все это сложить, хотя бы до момента их обработки. Колесики также нужны для того, чтобы было проще делать уборку. Очистили несколько метров пола, передвинули стол туда и убирайте дальше. Мойку желательно расположить в том же помещении, где находится ваш рабочий стол. У меня она довольно большая, 40 на 80 сантиметров, и глубокая, чтобы было удобно мыть большие вазы. Анатомия букета. Теперь начинаем собирать букет. Прежде чем сделать это, расскажу о некоторых терминах, которые я буду использовать в этой книге. В дальнейшем вы тоже будете их использовать, если станете заниматься флористикой. Как называют части букета? Базис – основная часть букета. Иногда базис неофициально называют шапкой или головой. Верх букета – верхняя часть базиса. Нога или ножка – нижняя часть букета. Связка или талия – это место, где букет перевязывают лентой. Высота букета – это его размер от верха до кончика ножки в готовом виде. Ширина букета – это размер в самом широком месте его шапки. Основные правила составления букета едины для флориста во всем мире. По ним, в частности, судит профессиональное жюри на международных конкурсах. Первое. Все цветы в букете должны быть насыщены водой, не вялые. Второе. Все цветы должны быть подрезаны острым секатором или ножом. О правилах подрезки я расскажу чуть позже. Третье. Все стебли должны быть зачищены, то есть надо убрать шипы, все лишние листья и мелкие отростки, которые мешают собирать букет. Также это необходимо для уменьшения испарения воды через листья, чтобы влага поступала непосредственно к цветку и растение стояло дольше. Кроме того, такая обработка цветка нужна для того, чтобы мелкие листочки, почки и стебельки не попадали в вазу. Это приводит к порче воды. Четвертое. Миссия флориста – продлить жизнь цветам и растениям. Подготовка растений является серьезным технологическим процессом, несмотря на внешнюю простоту. Соответственно, если флорист жертвует технологией ради того, чтобы сделать композицию как можно более вычурной и нестандартной, или просто из лени, то это говорит о его непрофессионализме. Пятое. Все стебли должны попадать в воду. Что это значит? Иногда флорист при сборке букета добавляет в него цветы разных размеров, и в результате не все они достают до воды. Итог. Растения начинают вянуть. Следите, чтобы все цветы в букете попадали в воду. Шестое. Пропорции подрезки ноги букета должны в среднем составлять 3 к 5, где 3 нога букета, а 5 шапка. Это классическая пропорция. Седьмое. Правило первого цветка. По нему можно судить, насколько квалифицированным является флорист. Тот цветок, с которого начиналась сборка букета, вокруг него нанизывались все остальные, должен оставаться в центре. Если этот цветок всегда находится в центре, то это признак того, что вы овладели спиральной техникой, что вы способны строить форму букета и контролируете процесс сборки. Восьмое. Связка в букете должна быть чистой. Вместе связки не должно быть никаких ошметков. Под связку не должно ничего попадать, кроме подготовленных заранее зачищенных стеблей. Связка должна быть плотной. Если под нее попали листья, отвалившиеся отростки, то со временем из-за порчи этих дополнительных материалов место связки будет ослабевать, букет потеряет форму. Кроме того, поставленная в воду композиция начнет гнить. Мне доводилось видеть букеты, в которых для сокрытия помятых и сломанных стеблей попросту добавляли к ним еще несколько стеблей от других растений, а потом все это заматывали лентой в несколько слоев. Получалось нечто вроде шины, которые накладывают на сломанную руку или ногу. Разумеется, такой способ не имеет ничего общего с настоящей флористикой. Девятое. Букет должен быть перевязан бандебастом или анкор-скотчем. Последний предназначен в первую очередь для больших тяжелых букетов. Анкор-скотч – это клейкая лента на синтетической основе, прочная и естественная по цвету. Она обычно бывает серовато-зеленого цвета и практически незаметна в букете. Бандебаст используют в основном для маленьких и средних букетов. Скотчем или бандебастом мы обычно делаем 3 оборота вокруг талии букета. Этого достаточно, чтобы все держалось крепко. Десятое. Правило постановки на воду или правило двух пальцев. Готовый букет должен быть поставлен в воду, и уровень жидкости должен быть на 2 пальца ниже связки. Во-первых, это эстетично. Скажем, вы перевязали композицию красивой атласной лентой, но она оказалась в воде. Вся эстетика пошла на смарку. Во-вторых, место связки букета самое травмоопасное. Поэтому, чтобы избежать загнивания, нужно исключить попадание воды на эту область. 11. Букет после изготовления необходимо подрезать чистым острым ножом или секатором. Делать это нужно до того, как поставите его в воду. Если букет после составления сразу уезжает на доставку, можно не подрезать. Это сделает хозяин перед тем, как поставит его в воду. Сейчас иногда доставляют букеты в так называемом аквапаке. По сути, это просто пакет с водой, в который опускают ногу букета. Если вам привезли букет в таком виде, значит, его уже подрезали, и вам это делать не нужно. Просто снимайте аквапак и ставьте букет в воду. 12. Соблюдайте правила баланса. Когда вы собрали круглый букет и подрезали его, он должен стоять на своих ногах и никуда не заваливаться. Если падает, значит, что-то вы сделали не так. Теперь мы рассмотрим все эти правила подробно. С чего начинается букет? Как бы вы ответили на этот вопрос? С ожидания вдохновения. Но я согласен с художником Пабло Пикассо, который говорил, что вдохновение, когда оно приходит, должно застать вас за работой. С творческой идеей, с пониманием того, каким должен стать этот самый букет, какие чувства должна вызывать эта цветочная композиция, с подбора цветов и других растений, с покупки дополнительных материалов, губок, проволоки, корзинок и прочего. Все эти ответы отражают истину, вернее, какую-то из сторон работы флориста. На изготовление букета важно не только вдохновение и наличие необходимых материалов, но и состояние этих самых материалов, то есть чистая практика. Поэтому создание букета начинается с подготовки растений и других составляющих композиций, а профессия флориста — с обучения азам этой подготовки. Цветы между поставщиком и творческой мастерской. Казалось бы, зачем нужны какие-то промежуточные этапы? Получили цветы и творим. Но на самом деле, между моментом приобретения растений и началом составления букета обычно проходит некоторое время. Например, цветы к вам привезли рано утром, а над букетом или другой композицией вы начнете работать только вечером. Или, скажем, цветы приобретены поздно вечером, а создание букета запланировано на утро. В этом случае нужно сразу же решить следующие вопросы. Как подрезать стебли, сколько воды наливать в вазу, нужно ли сохранять все листочки и веточки или часть можно удалить? Совет. В холодное время года, когда вы получаете нужные цветы, не вытаскивайте их из упаковки сразу. Им нужно дать постоять в помещении прямо в коробках, принять комнатную температуру, акклиматизироваться. Это касается и подаренных вам букетов. Если, например, принесли зимой букет, укутанный в бумагу, пусть он некоторое время постоит в таком виде. От этих мелочей зависит красота и долговечность будущего букета. Вдохновение, идея, воплощение — это все очень важно. Но в работе флориста сочетаются вдохновение и практика, чувство прекрасного и технические навыки, а подчас и тяжелый физический труд. Вы же помните, что флористика — это не только творчество, но и ремесло. Не говоря уже о том, что, как и в любой другой профессии, иногда приходится трудиться в условиях форс-мажора и решать совершенно неожиданные проблемы. Приведу пример. Букет чемпионам. Во время первых европейских игр в Баку мне и моей команде нужно было создать 2024 букета для медалистов. Причем Олимпийский комитет требовал, чтобы они были одинаковыми. Не просто созданными из одних и тех же цветов, а совершенно идентичными по высоте, весу, объему. Измеряли даже длину ленточек, которыми перевязывали букеты, и угол среза этой самой ленточки. Но самое главное, композиционным и смысловым центром каждого букета должен был быть живой гранат. Плод граната издавна считался одним из символов Азербайджана, олицетворял богатство, плодородие, силу, добро и солнечный свет. Поэтому не было ничего удивительного в том, что гранат стал также символом европейских игр в Баку в 2015 году. И мы были уверены, что уж с гранатами проблем не будет. В Азербайджане мы сможем их приобрести на каждом углу. Но игры проходили в июне, а этот месяц в 2015 году оказался холодным, и гранаты стали дефицитом. Что делать? Чтобы был понятен масштаб бедствия, напомню, вид и форма букетов утверждены на международном уровне. Причем в стандарте подробно описаны даже размеры и вес самих плодов. Делаем попытку найти гранаты в Марокко. Тот же результат. Все мелкое, неприглядное, кривое. Думали даже о том, чтобы использовать искусственные гранаты, но их было мало, и оргкомитет сразу заявил, что это не то, что им нужно. В общем, именно тогда, наверное, у меня и появились первые седые волосы. В итоге пришлось заказывать гранаты в Перу. Они были чуть крупнее и тяжелее, чем нужно, но деваться было некуда. 700 килограммов, а это 2000 гранатов, прибыли в Баку самолетом. Праздник состоялся, победители получили необычные и очень символичные букеты. Как правильно выбирать растения? Как понять, простоят ли цветы долго или завянут на следующий день? Если речь идет о профессиональной флористике, и вы покупаете цветы часто и в больших количествах, то самым простым выходом будет поиск своего проверенного поставщика. Он расскажет вам, какие цветы свежие, а какие не очень. Визуально это можно определить не всегда. А если речь не идет о крупных партиях, ориентируйтесь на вид соцветий. Они должны быть либо в виде бутонов, либо в полураскрытом виде. Полностью раскрывшиеся цветы не так долговечны. Бывает, к сожалению, что вы купили цветок в фазе бутона, а он так и не раскрылся. Скорее всего, это значит, что его передержали в холодильнике и попросту заморозили. Обращайте внимание на листья цветка. Зелень не должна быть тусклой, вялой, потемневшей. Лепестки цветка должны быть упругими, жесткими, даже если он уже раскрыт полностью. Если покупаете розы, смотрите на срез, который находился в воде. Он должен быть светлым. Та часть стебля, которая находится в воде, и та, которая над водой, не должны отличаться по цвету. Если подводная часть потемнела, это нехороший признак. Впрочем, это актуально уже для всех цветов. Вода, в которой стоят цветы, не должна быть мутной. Три этапа подготовки. Итак, вы получили нужные вам цветы. Но для начала необходимо просто расставить их по вазам с водой. Наверное, здесь у многих в голове всплыла картина. Школа, 1 сентября, огромные охапки цветов стоят в ведрах. С них даже не сняли упаковку, просто воткнули в емкость с водой. Конечно, так поступали потому, что сразу разобраться со всеми цветами не было ни времени, ни возможности. Вероятно, после того, как учителя приносили букеты домой, они подрезали стебли, убирали лишние листья, расставляли цветы по вазам. Но несколько часов растения стояли как попало. У профессионального флориста такого быть не должно. В процессе обработки цветов для будущей композиции можно выделить три главных действия. Подрезать стебель, убрать лишние листья и веточки, поставить воду. На первый взгляд очень просто, но на самом деле по отношению к разным видам растений все эти шаги будут выглядеть по-разному. Предварительная обработка растений. Можно ли обойтись без подрезки? О том, что стебли цветов нужно подрезать перед тем, как ставить их в воду, наверное, слышали все, даже не флористы. Но зачем это нужно делать? Есть несколько причин. Во-первых, когда вы получаете срезанные цветы в подарок или покупаете их в магазине, с момента срезки уже прошло какое-то время, а значит, цветок, как и любое живое существо, начал бороться с повреждением, пытаясь затянуть это место. Его ткани начали меняться, стараясь образовать защитную корочку. Конечно, она не видна нашему глазу, но несвежий срез будет плохо пропускать воду, и цветок станет менее долговечным, чем мог бы быть. Если цветы пришли в аквапаке, их можно не обрезать. Во-вторых, на срезе за несколько часов или даже дней уже успела образоваться как минимум целая колония бактерий. Они будут безопасны для нас, а вот стебель заставят гнить и опять же сократят цветку жизнь. Поэтому путем подрезки стебля мы избавляемся от непрошенных гостей и продлеваем цветку жизнь. И, наконец, в-третьих, на месте среза в сосудах стебля образовались воздушные пробки, которые будут мешать воде и питательным веществам проникать вглубь стебля. Подрезанный цветок, отрезаем 1-2 см, нужно сразу поставить в воду. Некоторое время назад в моде были розы с невероятно длинными стеблями, чуть ли не 1,5 метра. И когда такой цветок ставили в воду, он просто не мог поднять ее вверх, до самого соцветия она не доходила. Поэтому, если вас одарили розами размером с вас самих, не бойтесь удалить большую часть стебля. Чем он короче, тем дольше простоит в вазе цветок. Поэтому цветы нужно обязательно подрезать. Угол подрезания 45 или 90 градусов. У большинства цветов мы подрезаем стебли под углом 45 градусов. Почему? Таким образом увеличивается площадь всасывания воды, и цветок сохранится дольше. Кроме того, косой срез уменьшает возможность попадания мелких пузырьков воздуха в сосуды стебля. Они как бы скользят вдоль среза и не попадают внутрь. У весенних цветов, нарциссов, тюльпанов, стебель подрезают под углом 90 градусов, то есть срез делают прямым. Причина в том, что у этих цветов стебель мягкий, сочный и нежный. И если обрезать такой стебель под углом, его заостренная часть получится очень тонкой, и из-за этого начнет быстро загнивать. Все цветы с мясистым стеблем подрезают под углом 90 градусов. Совет. Когда вы подрезали все цветы и поставили их в воду, слегка постучите пальцами по стеблям или потрясите их. Таким способом вы выгоните пузырьки, если они уже успели где-то образоваться. Нож, ножницы или секатор. Я всегда рекомендую при подрезке пользоваться остро заточенным ножом, а не ножницами и не секатором. Да, начинающий флорист может сначала обрезать стебли, чем ему удобнее, но в итоге все равно нужно научиться работать ножом. Поскольку в отличие от ножниц и секатора, он не сплющивает ткани стебля, а значит, поставленный в воду цветок будет пить ее беспрепятственно. Цветы с помятыми, разлохмаченными стеблями быстро вянут. Конечно, если речь идет о каком-то растении с твердым деревянным стеблем, которое вам нужно ввести в вашу композицию, ножом тут не обойтись. Но цветочные стебли нужно обрезать именно с его помощью. Сейчас появились профессиональные секаторы, которые не сплющивают стебель, но начинающему флористу может быть сложно их приобрести. Приведу примеры обработки нескольких конкретных видов цветов. Гербера. У нее довольно толстый, ворсистый, но при этом ломкий и сочный стебель. Подрезаем его под углом 90 градусов. Стебель этого цветка часто укрепляют проволокой. Я не рекомендую прокалывать или обматывать проволокой стебель. Когда вы ставите герберу в вазу, в поврежденные участки могут проникать инфекции, и в такой цветок долго не простоит. При необходимости добавляем проволоку уже в момент создания букета. Я вообще предпочитаю не использовать ее, думаю, проще напоить герберу, чтобы она была сочной, а потом разместить ее в цветочной композиции так, чтобы было меньше возможности сломаться. Одним словом, учитываю ее физические особенности. Ставим цветы в вазу. Много воды герберам наливать не стоит, достаточно 5 см. Если нальем много воды, ворсистый стебель быстро начнет загнивать, поэтому цветам с пушистым стеблем много воды не надо. Анемоны. Порядок действий примерно тот же самый, как и с герберами. Анемоны – это весенние цветы. Стебель у них довольно мягкий и ворсистый, поэтому подрезаем его под углом 90 градусов. Много воды не наливаем, достаточно 5-7 сантиметров. Но при этом нужно учитывать, что анемоны очень активно пьют воду, и вам нужно будет ее добавлять с интервалом в несколько часов. Розы. Убираем листья и шипы с той части, которая будет находиться в воде. Подрезаем под углом 45 градусов. Можно оставить 2-3 верхних листа. Этим цветам нужно побольше воды. При высоте розы около 50 сантиметров наливаем в вазу около 20 сантиметров воды. Вибурнум, сирень и прочие растения с деревянными стеблями. У вибурнума удаляем все листья и боковые отростки, так как они потребляют очень много влаги. Цветы у этого растения нежные. Оставляем ветку с одним цветком. С листьями вибурнума проживет 3 дня, без них до 10. Подрезаем под углом 45 градусов. Сирень также подрезаем под углом 45 градусов. И с помощью секатора делим кончик стебля на несколько частей, то есть расщепляем. Я обычно разделяю на 4 части все с той же целью – увеличить площадь всасывания воды. Можно, конечно, разбить стебель молотком, но есть риск перестараться и расколоть при этом стол. Вода, в которую вы поставите сирень, должна быть теплой, примерно такой же, какую вы используете для мытья рук. Имейте в виду, что у сирени на стеблях есть коленца или связки, утолщения в виде узелка. Они хорошо видны. Подрезаем на 5-7 см ниже такого коленца. Если подрежете вплотную к нему, вода будет плохо доходить. Несмотря на то, что у нас многие любят оставить в сиреневом букете побольше листьев для красоты, их все же лучше убирать полностью. Лучше дополнить композицию из сирени какой-то декоративной зеленью. Гиацинты. Это весенние цветы с мягким мясистым стеблем, которые необходимо подрезать под углом 90 градусов. У них есть особенности. Обычно их доставляют с луковицей. Это луковичное растение. И, в принципе, луковицу можно оставить. С ней гиацинт хранится дольше. Нужно только убрать с нее загрязнение, промыть под сильной струей воды и немного подрезать под углом 90 градусов, убрав лишь несколько миллиметров луковицы. Но если у вас большой оборот в магазине и гиацинты не нужно долго хранить, то зачищайте сразу все, и луковицу, и листья. Тюльпаны. Подрезаем под углом 90 градусов и ставим воду, убрав один большой нижний лист. Вода для тюльпанов нужна холодная. Наливайте примерно 10 сантиметров. Помните о том, что это весенние цветы, они пьют много воды, причем, когда вы добавляете в вазу с тюльпанами воду, их можно не подрезать. А вот остальные цветы нужно подрезать каждый раз в момент смены воды. Водяной вопрос. Воду в вазах с цветами флористу нужно менять регулярно. Делают это ежедневно. Да и в случае, если вы просто получили букет в подарок, обязательно меняйте воду в вазе каждый день. Подрезать стебли стоящих в вазе цветов можно один раз в 3 дня. Делаем это в момент смены воды. При этом, конечно, удаляем из букета увядшие и подсохшие цветы. Часто задают вопрос, какая должна быть вода? Отстоявшаяся, талая, минеральная или еще какая-то? Можно наливать просто из-под крана. Ничего страшного с вашими цветами не случится. Нарциссы. Это весенние цветы, соответственно, подрезаем их под углом 90 градусов. Убираем все листья. Хотя листьев у них, в принципе, немного. Часто приходится слышать, что нарциссы вообще не совместимы ни с какими другими цветами, потому что они ядовитые. Это не совсем так. Да, нарциссы, как и гиацинты и некоторые другие луковичные, после срезки выделяют некоторое количество слизи, которое может влиять на другие цветы. Поэтому при обработке их можно поставить на 2 часа в вазу, в которой не будет растений других видов. Например, только нарциссы или только гиацинты. За это время вся слизь выйдет наружу, и к моменту сборки букета уже можно будет смело совмещать нарциссы с другими цветами. Нарциссы хорошо компоновать с другими весенними цветами. Они все пьют много воды. Амариллис. Всеми любимый цветок, большой и красивый. У него есть особенность – полый стебель. Когда его ставишь в воду, особенно в теплом помещении, кончик стебля распускается, как щупальца осьминога. Мало того, что это некрасиво, так еще и вода быстро портится. Поэтому подрезаем амариллис под углом 90 градусов. Берем самый простой скотч и внизу стебля делаем несколько плотных аккуратных оборотов. Это тот секрет, который позволяет амариллисам эстетично выглядеть в вазе и продлевает им жизнь. Хризантема. Стебель хризантемы можно просто отломать. Он хрупкий и ломкий, поэтому нет особой разницы, отрежем мы его или отломаем. Убираем нижние листья. Все гениально просто. Многие начинающие флористы расстраиваются, когда понимают, что работа с растениями часто не идет на пользу коже рук. Сок растений, пыльца, а иногда и грязь, оставшаяся на стеблях. После нескольких часов работы все это буквально въедается в кожу. Как можно очистить руки? Обычным лимоном. Отрезаете кусок лимона, протираете руки, потом смываете. А что делать с полевыми цветами? Часто приходится слышать, что они недолговечны. Мол, день или два в вазе, и все. Как продлить им жизнь? Собираем либо рано утром, либо вечером. В это время солнце еще не прогрело землю, бутоны не раскрылись и не началось сильное испарение влаги. Поэтому собранные цветы будут стоять дольше. Убираем абсолютно все листья. У полевых цветов тонкий стебель и много листочков, поэтому обрабатывать их сложно, но нужно. Оставляем только сам цветок. Собираем растения в пучок. Подрезаем острым ножом или секатором. Дальше можно их, как говорится, запарить. Берем толстостенную вазу, наливаем туда 3 см кипятка и ставим в него наши полевые цветы на 30 секунд. Кончики стеблей сварятся и почернеют. После этого отрезаем их и ставим в обычную воду. Это сыграет роль шоковой терапии для всех систем и органов цветка. Он будет работать активнее и простоит дольше. Не все любят полевые цветы за большое количество мелких бутончиков и прочего мусора. Я же наоборот, вижу в этом своеобразную философию. Один цветок живет один день. Потом он отцветает, опадает, на его место приходят другие. Своего рода символ круговорота жизни. В полевых цветах есть своя красота и очарование. Убрать лишнее. У подготавливаемых к работе растений необходимо удалить пожелтевшие, увядшие и сломанные листочки. Лишние веточки по понятной причине. Они портят внешний вид и очень быстро портятся сами. Но в большинстве случаев флорист при подготовке цветов удаляет даже значительную часть совершенно здоровых листьев. Почему? Вкратце я об этом уже говорил, но поясню на примере конкретного цветка, скажем, матиолы. Матиола – это летний цветок. В отличие от весенних, у таких растений обычно много листьев, причем они довольно крупные. А значит, будут испарять много влаги. Поэтому обрабатываем это растение следующим образом. Убираем большую часть зелени, чтобы предотвратить лишнее испарение. Оставляем лишь несколько листочков ближе к соцветию. Нужно очистить минимум 2/3 стебля. Стебли матиолы подрезаем под углом 45 градусов. В вазу наливаем воды больше, чем для гербер, около 15 сантиметров. Зелень. Берграсс. Сразу освобождаем пучки от упаковочных резинок и промываем стебли. Это растение практически всегда приводят очень грязным. Будьте аккуратны, об него можно порезать руки. Салал. Любимая флористами зелень. Довольно дорогая, но очень декоративная. Я рекомендую убирать у него нижние веточки и оставлять один стебель. У салала часто встречаются неаккуратные, порванные при транспортировке листья. Убираем их, сортируем ветки по высоте. Время от времени опрыскиваем. Для лучшей сохранности можно надеть на ветки полиэтиленовый пакет, создав своеобразный парничок. Правда, нужно будет обязательно следить, чтобы растение в нем не сопрело и не начало темнеть. Эвкалипт. Очень хрупкая зелень. Зачищать его надо тщательно. Обычно имеет прохладный серебристый оттенок. В букетах смотрится элегантно и необычно. Но зачищать его надо тщательно. Убираем все поврежденные веточки и листья. Кстати, мелкие, лишние, отстриженные веточки любой зелени можно не выкидывать, а использовать их в небольших композициях. Это важно. Следите за тем, чтобы вазы с цветами не стояли вблизи батарей, отопления и на сквозняке. Лишнее тепло и активное движение воздуха заставляет растения быстрее испарять влагу, поэтому они становятся менее долговечными и быстрее вянут. Как продлить жизнь цветов в вазе? Как их реанимировать? Сразу отмечу, что реанимировать можно не все и не всегда. Когда цветок уронил голову, лепестки начали подсыхать, то реанимация бесполезна. Но если лепестки просто стали менее упругими, спасение еще возможно. Приведу примеры. Скажем, розы. Если их лепестки стали мягче и начался процесс увядания, то убираем полностью все листья, если часть их все же оставалась на стебле. Набираем в вазу 10-15 см воды температуры около 50 градусов, подрезаем стебли и ставим в эту воду. Резкое повышение температуры сработает как реанимация, запустит обменные процессы. Гортензию следует спасать примерно так же, но до остывания воды можно накрыть цветы полиэтиленовым пакетом. При спасении сирени необходимы еще более радикальные методы. В вазу наливаем 5 см кипятка, ставим в него цветы. Если вода стала темной, мутной, то после остывания можно ее заменить. Если же вода изменилась незначительно, то оставьте сирень в этой воде на целый день. Вазы для хранения. Правила ухода. Вазы нужно тщательно мыть перед каждой заменой воды. Например, цветы простояли в вазе сутки, потом их использовали для составления цветочной композиции. Или вам подарили букет, он радовал вас несколько дней, но потом завял. Если вы просто выльете старую воду из-под цветов, сразу же нальете свежую и поставите туда новые растения, то срок их жизни существенно сократится. Потому что в прежней воде к этому времени успели расплодиться разнообразные бактерии. И если вы не вымыли вазу, а просто поменяли воду, они продолжают размножаться, и цветы, которые могли бы прожить неделю, а то и больше, в итоге простоят только день или два. Поэтому приучите себя соблюдать чистоту и мойте вазы каждый раз перед тем, как собираетесь ставить в них новые цветы. Я рекомендую работать со стеклянными вазами. В них меньше размножаются бактерии. Пластиковые и металлические вазы тоже подходят, но их нужно очень тщательно мыть, даже с использованием довольно агрессивных моющих средств. И, конечно, эти самые средства нужно очень тщательно смывать. Если ваза долго стояла без употребления, запылилась, перед тем, как ставить в нее цветы, ее также обязательно нужно вымыть. Вазы нужно привести в порядок после использования и в том случае, если в ближайшее время вы не планируете ставить в них цветы. Это относится и ко всему прочему оборудованию. Флорист-неряха — это нонсенс. Кстати, приучите себя правильно держать вазы. Всегда держим вазу двумя руками. Всегда существует вероятность, что неправильные действия приведут к тому, что ваза выскользнет из рук и разобьется. Тогда вы можете получить травму. Даже если ваши вазы выполнены из небьющегося материала, разлить несколько литров воды, переломать цветы и другие оказавшиеся поблизости предметы будет очень неприятно. Совет. Предпочтительнее, чтобы вазы для хранения и для готового букета были простыми по форме, без дополнительных украшений. Так они лучше оттеняют облик самих цветов. Хотя, конечно, для выставочных композиций, мастер-классов можно использовать и необычные декоративные вазы, которые будут дополнять и раскрывать ваш художественный замысел. Еще один момент. В вазу должно помещаться много воды. Параллельная и спиральная сборка. Существуют две основные техники сборки букета – параллельная и спиральная. Их различие в первую очередь в расположении цветочных стеблей. Основа параллельной техники – укладка стеблей параллельно друг другу. Конечно, букет, составленный таким способом, это не просто пучок. Есть определенные правила сборки. В параллельной технике в основном собирают мужские, высокие вертикальные букеты, в которых нужно показать всю красоту крупного высокого цветка на длинном стебле. Овладев основными правилами составления букета, вы вполне можете научиться самостоятельно и параллельной технике. Более подробно расскажу о технике спиральной. С момента ее изобретения прошло уже несколько столетий, и она никак не изменилась. В этой технике в настоящее время собирают 95% букетов. Совет. На первых порах, обучаясь спиральной технике, поставьте перед собой зеркало. Так вы сразу увидите все погрешности композиции. Вначале они у вас обязательно будут, а зеркало сразу покажет их. Кроме того, если букет большой, некоторые ошибки вы сможете отследить только с помощью зеркала. Потом, когда набьете руку и разберетесь с техникой, конечно, зеркало можно будет убрать. Я до сих пор использую зеркало для создания больших букетов. На всякий случай, так как исправлять в них ошибки достаточно сложно. А зеркало помогает заметить ошибки в зародыше. Как собирают спиральный букет? Первое. В левую руку, если вы правша, берем центральный цветок, вокруг которого будем располагать все остальные. Второе. Стебли должны быть направлены в одну сторону по спирали. Следите, чтобы в месте предполагаемой связки находились только стебли. Третье. Перевязываем букет бандебастом в три оборота вокруг талии. Четвертое. Подрезаем лишнее у стеблей. Высота ноги букета по отношению к его голове у нас будет 3 к 5. Это оптимальный вариант. Пятое. Очень важно. Когда букет готов, и вы подрезали его ножку, то поставьте его на стол. Если вы правильно собрали композицию, то она будет стоять самостоятельно, не заваливаясь и не перекашиваясь на бок. Если букет стоит ровно, не рассыпается и не падает, вы все сделали правильно. Конечно, можно создавать свободные композиции и без применения параллельной или спиральной техники. Можете прямо сейчас проверить, как вы усвоили все то, что я говорил о цвете, сочетании и композиции. Попробуйте создать в вашей любимой вазе красивую и гармоничную композицию из цветов, не связанный букет и не статичную композицию с флористической пеной. Просто поставьте в вазу растения, которые нравятся вам. Работа с оазисом. Ранее я уже упоминал оазис, флористическую пену. Дам несколько советов по работе с ним. Перед составлением композиции его нужно замочить в теплой воде. Очень важно, оазис должен постепенно, полностью уйти под воду сам. Некоторые неопытные флористы начинают для скорости его топить. К чему это приводит? Пена не пропитывается водой полностью. Середина остается сухой, и в итоге цветы стоят без питания. Резать оазис рекомендуется уже в замоченном виде. От сухого очень много пыли. При создании композиции оазис должен быть закрыт полностью, например, почвопокровными растениями. Стебли вставляют в пену не менее чем на 2 см. Чем выше стебель, тем больше нужно его заглубить. Важно! Если вам не нравится, как встал стебель, вытащите его из пены, подрежьте его еще раз и вставьте уже в новое отверстие. Как фотографировать букеты? Цветы и букеты — это мимолетная история, которую хочется запечатлеть, сохранить, как все хрупкое и недолговечное. А начинающему флористу я бы рекомендовал фотографировать свои творения в любом случае. У вас получится посмотреть со стороны. Так вам будет проще увидеть собственные ошибки. Поэтому важно уметь красиво и правильно делать фото. Если вы уже работаете профессионально, то тем более не сможете обойтись без фотографий для каталогов и рекламы. Что можно посоветовать? Первое. Например, интересная идея. Брать за образец картины фламандских художников, где помимо самих букетов присутствуют фрукты, красивые аксессуары, вазы, сосуды. Кроме того, например, расположенное рядом с букетом яблоко поможет тем, кто рассматривает ваши фото, понять реальные размеры букета. Но не переусердствуйте. Главным на изображении являются цветы. Дополнительные детали не должны мешать их свободному восприятию. Второе. Не стоит фотографировать на ярком солнце. Это искажает цвет. Третье. Никогда не выкладывайте в соцсети и не размещайте в каталогах плохие, размытые, блеклые фото. Помните, ваша реклама — это не только красивые букеты, но и качественное их отображение. Четвертое. Сделайте пару подставок для съемок букета. У меня такие есть. Они очень простые. Металлическое основание, довольно тяжелое, и приваренный к основанию шиферный гвоздь, который можно купить в строительном магазине. Гвоздь выступает из подставки вертикально вверх. Готовый связанный букет как бы надевается на него. Если спираль собрана правильно, то гвоздь входит по центру и не ломает стебли. Букет можно расположить на подставке прямо или под углом. Разумеется, можно фотографировать букет в вазе, но, во-первых, не всегда получается подобрать идеальный сосуд, а во-вторых, ваза может бликовать и отвлекать внимание от композиции. Пятое. Очень важно. Перед съемкой протрите камеру. отпечатки пальцев или попавшие на стекло соринки испортят все впечатление от снимка. Шестое. Свет лучше выставлять по диагонали, не прямой. В этом случае появится интересный, объемный эффект. Одна часть будет освещена больше, чем другая. Цветы получаются более фактурные. Еще один вариант постановки света, так называемый рембрандтовский. Когда свет бьет практически сверху и под углом, это дает более явный объем и глубокие тени. Седьмое. Букет необходимо ставить примерно в 80 см от фона. Если разместить ближе, появятся ненужные тени. Кстати, совет тем, кто начинает карьеру профессионального флориста. Лучше, если у вас будут заготовлены несколько вариантов подвесного или передвижного фона, наподобие ширмы. Его можно сделать из фанеры или картона, гладким или рельефным. Восьмое. Никогда не фотографируйте цветы, где попало. На фоне старых ободранных обоев, грязного окна. Это убьет весь эффект. Разумеется, можно сделать снимки в определенном стиле. Например, некоторые букеты великолепно смотрятся на фоне старой кирпичной стены или бетонной плиты. Но грязь и откровенно неряшливый фон – это все-таки не то. Девятое. Обратите внимание на золотое сечение. Такая решеточка есть на всех камерах телефона. Она очень поможет вам. Пересечение решеточки – это своего рода фокусы. Старайтесь сделать такой кадр, когда в них попадают наиболее важные в вашей композиции цветы. Десятое. Конечно же, можно делать фото отдельных фрагментов букета, а профессиональным флористам даже нужно. Тогда потенциальный заказчик увидит в вашей галерее не только всю композицию целиком, но и отдельные ее части. Одиннадцатое. Если в букете есть какой-то крупный цветок, старайтесь сфотографировать так, чтобы он не попадал в центр композиции. Строгая симметрия выглядит очень скучно. 12. Ретушь используйте по минимуму. Иначе получится несовпадение ожидания и реальности. Увидев заретушированный или зафотошопленный букет, заказчик, если он не профессиональный фотограф, не распознает, что снимок изменен. Он будет ориентироваться на него. И потом вполне закономерно спросит, почему вы подсовываете ему не то, что демонстрируете в рекламном посте. Вот такая получилась глава. Мне кажется, что основные секреты и для начинающих флористов, и просто для тех, кто хочет попробовать работать с цветами, я раскрыл. А теперь поделюсь с вами историями разных композиций.